умеет увлечь своей увлеченностью. Она становится и руководителем, и товарищем. И помимо специальных знаний, старается вложить в своих учеников все, чем богата сама. Она читает им стихи, приучает их к книгам, руководит художественной самодеятельностью, ставит спектакли. Она пишет Пастернаку летом 1948 года. «Дорогой Борис, прости, что я такая свинья и ни разу еще тебе не написала. Все ждала по-настоящему свободного времени, чтобы написать настоящее, большое письмо. Но времени нет. И, наверное, никогда не будет. И чувства, и мысли так и остаются не столько несказанные, сколько несказанные. Живу я в Рязани уже скоро год, работаю в местном художественном училище. Работать приходится очень-очень много. Все мечтала этим летом съездить в Елабугу, но, конечно, при таком заработке это совсем неосуществимо. Я боюсь, что ты совсем рассердишься, когда узнаешь цель моего письма, потому что это письмо с корыстной целью. Мне страшно нужны твои переводы Шекспира, пьес, в первую очередь «Ромео и Джульетта». Ты мне присылал туда, но в тех условиях уберечь их не удалось. В училище, где я работаю, есть театрально-декоративное отделение, а Шекспира нет, и достать невозможно. Ни у меня, ни у училища нет ни средств, ни возможностей. А без Шекспира нельзя. Молодежь в большинстве из окрестных сел никогда его не читала. И если не пришлешь ты, то, наверное, и не прочтет. Если не можешь подарить, то пришли на прочтение, мы вернем. Но я думаю, что ты подаришь. Очень прошу тебя. И в письме от 14 августа 1948 года. «Вчера я получила все твое. Твои книги безумно. Если бы ты их видел в эту минуту, обрадовали ребят. Они только жалели, что ты им ничего не написал на них. И отобрали у меня даже бандероль, чтобы убедиться в том, что он сам прислал. Если бы прислал сам Шекспир, вряд ли он произвел бы больший фурор. А сегодня мне объявили приказ, по которому я должна сдать дела и уйти с работы. Мое место, если еще не на кладбище, то во всяком случае не в системе народного образования. Не можешь себе представить, как мне жаль. Хоть и очень бедновато жилось, но работа была по душе, и все меня любили, и очень хорошо было среди молодежи, и много я им давала. Правда, за эти годы я стала много понимать, и стала добрая. И раньше была не злая, а теперь как-то осознанно добрая, особенно к отчаянным. И работалось мне хорошо, и я много сделала. А теперь, когда я их всех знаю по именам и по жизням, и когда каждый идет ко мне за помощью, за советом, за тем, чтобы заступилась или уладила, я должна уйти. Куда? Сама не знаю. Устроиться необычайно трудно. У меня нет никакой кормящей в данной ситуации специальности. И я совсем одна. Еще спасибо, что по сокращению штатов. А то совсем бы некуда податься. Вот ты говоришь, не унывай. Я и не унываю, но, кажется, от этого не легче. Ты понимаешь, я давно пошла бы на производство или в колхоз, сразу, но сил нет никаких, кроме аварийного фонда моральных. Пережитые годы были трудны физически, и последний был не из легких. Вот сейчас никак и не придумаю, что делать. Теткам Аля объясняет, что в местном отделе народного образования происходят какие-то неувязки, и началась чистка аппарата. И, естественно, в первую очередь взялись за таких, как она. А 26 августа... Недели на две я еще могу, кажется, рассчитывать на гостеприимство своих хозяев. Им очень-очень не хочется отпускать меня. Относятся ко мне очень хорошо... и пока затягивают всю эту историю. Но слишком долго затягивать, увы, не придется. А все-то дело в том, что за меня заступиться некому.